Сонет 147. Любовь — недуг. Моя душа больна томительной неутолимой жаждой. Того же яда требует она, который отравил ее однажды. Мой разум врач любовь мою лечил. Она отвергла травы и коренья, и бедный лекарь выбился из сил и нас покинул, потеряв терпенье. Отныне мой недуг неизлечим, душа ни в чем покоя не находит. Покинутый разумом моим, и чувства, и слова по воле бродит. И долго мне, лишенному ума, казался раем ад, а светом тьма.